Можешь не продолжать, — прервал Фабий. — Я знаю, что ты скажешь дальше, Гней Невий. Потом Тертей написал свои воинственные песни, и они вдохнули в воинов мужество. Но я не нуждаюсь в твоих элегиях, Гней Невий. Ты немного опоздал. Тебе лучше обратиться к Фламинию. А разве твоим воинам помешает мужество? Бывает разное мужество, — уклончиво ответил диктатор. Поэты воспевают воинов, рвущихся в бой, а я учу легионеров воздерживаться от сражений. Недаром меня называют овечкой. Теперь понимаешь, что тебе здесь не место? Нет, именно теперь я понял, что должен быть с тобой. Ибо кому, как не поэту, известно, что высшее мужество — идти вопреки общему мнению, встречая насмешки и клевету. Тебя называют в Риме «медлитель», но ты заслужил имя «великий». Я уверен, что потомки так тебя и назовут. В середине II века до нашей эры Фабия уже называли Максим, то есть Великий. И снова море. В тот день Публия Сципиона вызвали в Сенат. Нет, его не отправляли в армию, как он решил тогда в театре. Ему дали более опасное и почетное поручение. Это задание можно было доверить лишь молодому, энергичному человеку, а не какому-нибудь неповоротливому сенатору с трясущимися от старости руками. Предстояло отвезти в Цирту к союзнику римлян, нумидийскому царю Сифаксу, послание сената. Он взял себе в помощники Килона, только что вернувшегося в Италию. Триера подняла якоря в начале второй стражи, а на рассвете слева по борту показался лесистый мыс. На песчаной отмеле сушились рыбачьи сети. Над скалами высилось здание с красной черепичной кровлей и сверкающими белыми колоннами. — Вот он, Анций! — воскликнул словоохотливый грек. — А эти колонны — святилище Эскулапа. Здесь я принес в жертву руку, отлитую из чистого серебра, и Эскулап возвратил твоему отцу здоровье. — Рана быстро зажила, — согласился Публий, — хвала Эскулапу. — И слава Нептуну! — продолжал Килон. Прямо под храмом он отколол своим трезубцем кусок скалы. Образовалась бухточка, невидимая с моря. Здесь я прячу суденышко твоего отца. Отсюда я отправился в Нумидию, чтобы похлопотать о здоровье Нараваса, но опоздал. Пунийский кинжал не дал промаха. У Гайи теперь лишь один наследник — Массинисса. Пришлось плавать между Сиракузами и Тарентом, продавая вино. — Где ты только не бывал, Килон, — перебил римлянин. — Меня не удивит, если ты когда-нибудь расскажешь, что побывал в подземном царстве и, подобно Одиссею, вернулся оттуда живым. — У меня с Одиссеем много общего, — подхватил, нисколько не смутившись, Килон. Мы оба родились на острове, нас обоих преследовали боги своей завистью и гневом, мы оба были нищими, нас покидали друзья. Правда, есть в наших судьбах одно различие, — добавил Килон после некоторой паузы. — Что ты имеешь в виду? — спросил Публий с улыбкой. Одиссея ждала его благодетельная супруга 20 лет. У меня же, благодарение богам, нет никакой Пенелопы. Зачем моряку Пенелопа, когда у него и так много хлопот? Не налететь на скалу, не попасть в бурю, не напороться на пиратов, чтоб в трюме не завелись крысы, чтоб ракушки не облепили киль, чтоб не прогнили канаты и не лопнула рея. А когда удается всего этого избежать, приходит какая-нибудь новая напасть. Например, тебя вызовут в Рим и прикажут: «Килон, плыви в Нумидию». Легко им, просиживающим свои тоги до дыр, говорить «плыви».